Глава 25. Англия. Первая половина XIX века. Горло болело так, будто в него влили густую обжигающую перцовую смесь. Именно эту боль Габи почувствовала в первую очередь, а уж потом навалились плотные запахи лекарств, и солнечный свет заставил открыть глаза. «Я в аду», подумала она, встретив тяжелый взгляд графа Ричарда Эллиота Хартвилта. «Почему я здесь? Почему он здесь?» Габи сделала попытку сесть, но комната закружилась, и странная ватная сила вернула голову на подушку. Правое плечо пульсировало, и появилось липкое ощущение, что с него содрали кожу. Рука казалась чужой и плохо двигалась. «Тут больно, тут не больно, тут...» ноет. Тело будто разделили на части, и каждая жила своей жизнью. Пожар. Девочка. Я упала. Меня придавило. Что с девочкой? Джейн. Ее имя Джейн. Граф Хартвилд стоял около дальнего угла кровати, неподвижно и сосредоточенно смотрел на Габи, будто давал ей возможность свыкнуться с существующим положением. Его мощную фигуру обволакивал свет, тянущийся от большого окна. Лицо каменное, взгляд не то ледяной, не то огненный. Не понять, но спокойным его точно не назовешь. Габи внутренне сжалась и отметила, что на ней чужая белоснежная рубашка, и не сразу сообразила, что часть тела в бинтах. Граф Хартфилд медленно подошел ближе и остановился. «Я безмерно рад, что вы пришли в себя, Габриэла. Вы в моем доме, и я даю слово чести, что вам здесь ничего не угрожает. Девочка, которую вы спасли, моя дочь. Я ваш вечный должник и сделаю все, чтобы вы как можно скорее поправились и ни в чем не нуждались». Габи не могла оторвать взгляд от графа Хартвилта. Она все еще надеялась, что это страшный сон, который непременно рассеется. «Девочка, которую вы спасли, моя дочь». Но разве может этот высоченный и широкоплечий мужчина быть фантазией? От него веет уверенностью в себе и силой, и это все слишком реально. Девочка, которую вы спасли, моя дочь. «Как я здесь очутилась?» — спросила Габриэла шепотом. Боль в горле не позволила громкости слов. «Джейн показала дорогу, и вас доставили сюда. Мой дом не так уж и далеко от того места, где случился пожар. Девочка, которую вы спасли, моя дочь». Фраза дребезжала в голове, и Габи осторожно и медленно коснулась кончиками пальцев левого виска. «Ваша дочь, Джейн». И теперь она уже в подробностях вспомнила, как они бежали, как тянулись в их сторону языки пламени, как трещали шкафы и душил дым. «Это невероятно!» — слетело с покрытых сухими трещинками губ. «Габриэла, я приношу свои извинения за те оскорбления, которые высказывал в вашу сторону. Меня вряд ли может оправдать то, что я слишком много выпил и принял вас за...» «Я не хочу об этом говорить», — перебила она. «Почему комната кружится?» «У меня хороший врач, и он сделал все, чтобы вы как можно меньше чувствовали боли». Габи вновь посмотрела на графа Хартвилта. Сейчас трудно было представить, что этот сдержанный и серьезный человек произносил те ужасные слова, прижимал ее к себе, пытался поцеловать. Но она ничего не забыла и забывать не собиралась. «Ваша дочь, что с ней? Она здорова?» «Да». Гувернантка не взяла ее с собой к портнихе, и Джейн тайно пошла следом. Но примерка длилась долго, и она попросту уснула за корзинами с обрезками тканей. Никто и не знал, что Джейн там. «Габриэла!» Взгляд графа Хартвилта стал еще тяжелее. «Я прошу вас простить меня. Для меня очень важно получить ваше прощение». «Хорошо», — ответила Габи, желая поскорее закончить этот разговор. «Значит, у вас есть жена?» «Она умерла при рождении Джейн». Граф Хартвилд хотел добавить что-то еще, но послышались шаркающие шаги и раздался нарочито бодрый голос. «Очнулась? Волшебно! И еще раз волшебно! «Голубушка, я ответственный за ваше здоровье, так что будьте любезны, расскажите о своем самочувствии». И перед Габи появился пожилой врач с небольшим потертым саквояжем в руке. У него было круглое, довольно морщинистое лицо и удивительно яркие зеленые глаза. «Позвольте представиться. Стивен Петерсон. Так что же у вас болит, прекрасное создание?» И, развернувшись к графу, он добавил: «Я попрошу вас оставить нас на некоторое время. Мне нужно осмотреть пациентку». «Да, конечно». Граф Хартвилд кивнул и собирался уже уйти, но Габи его остановила. «Одна просьба, пожалуйста», — слабо произнесла она. «Все, что угодно. В кармане моего платья лежат письмо и кольцо. Передайте и то, и другое лично в руки Алексею Дмитриевичу Болдыреву. Он живет около театра Title Garden». И она назвала адрес. «Ваши вещи в целости и сохранности, Габриэлла. Вам не о чем беспокоиться, все будет исполнено». Когда граф Хартфилд ушел, Габи повернула голову к врачу и попросила: «Скажите правду, что со мной? Мое плечо горит, но при этом я его плохо чувствую. Не нужно лишних слов, просто скажите правду. Это все, о чем я прошу». «Хм». Отодвинув край одеяла, Стивен Петерсон сел на кровать и расстегнул пуговицы тесного черного атласного жилета. «Ваше плечо обожжено, Габриэлла, и это серьезная травма. Рука восстановит свои функции, с этим проблем не будет, но вы вряд ли сможете носить открытые платья. На помощь придут глухие воротнички». «На моем плече останутся шрамы?» — уточнила Габи. Вы просили правду, и я ее скажу. Ваше плечо — сплошной шрам. И с этим ничего не поделать. Со временем кожа несколько разгладится, но она не станет прежней». «Спасибо за честность». Габи отвернулась к стене и несколько секунд лежала с закрытыми глазами. Похоже, ей понадобится много мужества, чтобы принять этот удар. «У меня странное состояние. Я будто парю в воздухе и слабость во всем теле», — произнесла она чуть позже, вернув голову в прежнее положение. Зеленые глаза врача смотрели цепко и будто пытались прочитать ее мысли. «Выдержит или раскиснет?» «Может, и того хуже. Как бы руки на себя потом не наложила. Маковая настойка и обезболивающие помогают пережить вам тяжелое время. Пожалуйста, больше не давайте мне эти лекарства. Мне нужны силы, чтобы покинуть дом графа Хартвилда. И я надеюсь, это случится уже скоро. Я сокращу дозу, однако лучше бы вам остаться здесь, Габриэлла. Хотя бы на неделю». «Спасибо за заботу, но я бы предпочла уехать. Если, конечно, тот человек, которого я жду, появится и поможет». Габи не сомневалась, что Ричард Хартвилд выполнит ее просьбу. Да, граф не из тех, кому интересны проблемы других. Но сейчас особенная ситуация, и он отвезет записку Эмми и кольцо по адресу. Врач уехал через час после того, как Габи сделали компресс с дурно пахнущей мазью и сменили повязки. Перед уходом Стивен Петерсон с мягкой улыбкой объявил, что куда бы его прекрасная пациентка ни отправилась, он непременно продолжит лечение и даст все необходимые рекомендации. Габи поблагодарила, слабо улыбнулась в ответ и подумала о том, что добрых людей на свете много. Просто она слишком долго жила в замкнутом пространстве и позабыла об этом. «Теперь мое плечо будет страшным. Вряд ли я когда-нибудь кому-нибудь стану нужна. Вот такая. И это не важно, совсем не важно». Габи сделала торопливую попытку успокоиться. «Я все равно незаконнорожденная, и в мою сторону будут смотреть косо в любом случае. Не нужно ни на что надеяться и ждать искренних чувств. Я не выйду замуж, и что? Всегда можно найти себе достойное занятие». Но слеза скатилась по щеке, упала на подушку и мгновенно впиталась в мягкую ткань. Габи никогда не мечтала о многочисленных влюбленностях, страстных взглядах мужчин, потоке комплиментов, но ей хотелось иметь семью и детей. Она остро нуждалась в этом еще и потому, что сама жила без родителей и всегда была на птичьих правах. — Вы не спите? — раздался шепот, и Габи вздрогнула от неожиданности. — Это я, Джейн. Габи повернула голову и увидела нарядно одетую малышку. Большие серые глаза сияли, розовые атласные ленты переплетали волосы и спускались к худеньким плечикам. На груди искрилась крупная брошь, явно взятая у кого-то на время. Скорее всего, у гувернантки. «Добрый день», — произнесла Габи с улыбкой. «Большое спасибо, что вы меня спасли», — пылко сказала девочка, села на кровать и принялась осторожно гладить руку Габи. «Папа всегда прав, а я его не слушаюсь. Даже не знаю, почему. Бабушка говорит, что во мне сидит вредоносный характер Хартвилтов. Она не очень-то любит папу и жалеет, что отдала за него свою дочь. Откуда мне это известно?» Джейн шумно и театрально вздохнула. «Иногда я подслушиваю, но мы с бабушкой видимся 2 раза в год, поэтому она, к счастью, не влияет на мое воспитание. Это уже слова папы. Вот, теперь вы знаете обо мне все. Простите, Габриэлла, из-за меня вы чуть не погибли. И если бы папа меня выпорол, как обещал, а он, конечно, этого не сделает, то мне было бы легче». Голос Джейн, ее мимика и всевозможные эмоции успокоили Габи и отвлекли от горестных мыслей. Она опять улыбнулась и отметила, что у девочки такие же серые глаза, как и у Ричарда Хартвилта, только в них не сталь, а серебро. Как у такого тяжелого и отвратительного человека мог появиться такой замечательный ребенок? «Сколько тебе лет?» — спросила Габи, немного приподнимаясь на подушке. Левая рука не пострадала, и опираться на нее было легко. 7. Я большая. Почему вы тихо говорите? У вас болит горло?» «Да. Оно непременно пройдет, уверяю вас. Я рада, что спасла тебя, потому что ты замечательная». «Правда?» Большие глаза Джейн радостно заблестели. «А можно я скажу, что вы необыкновенно красивая? Папа запретил мне болтать, но есть важные вещи, о которых категорически нельзя молчать». И она выпрямила спину, будто хотела добавить: «Уж я-то разбираюсь в этом». «Спасибо». Габи еле сдержала слезы, потому что уже давно не чувствовала себя так спокойно, будто она стала маленькой, и заботливые руки положили ее в колыбель. «Но мое плечо изуродовано», — пришла следующая мысль и заставила сжать пальцы в кулак. «Не надо, не думай об этом, не сейчас. Эстер, моя гувернантка, разрешила посидеть у вас совсем немного. Мне нужно идти, но вы же побудете у нас. Мы же еще поговорим. Мне трудно давать какие-либо обещания, Джейн. Честно говоря, я не знаю». Габи вновь улыбнулась. «Но ты приходи, когда захочешь». Неожиданно девочка подскочила, метнулась к окну и выпалила: «Слышите? Экипаж! Папа вернулся! И с ним еще мужчина! Это к вам? Габриэлла, он приехал к вам?» «Да», — прошептала Габи и быстро смахнула очередную слезу. «Кажется, я научилась плакать», — подумала она с горькой усмешкой и подтянула одеяло выше, готовясь к встрече с Алексеем Дмитриевичем Болдыревым.